Глава 8. Прибыльная, в которой Иван становится олигархом и теряет веру в людей. Верить никому нельзя. Мне можно. Мюллер. Кинофильм «17 мгновений весны». Новость о находке, перенесенная вернувшимися в лагерь мужчинами, устроила форменный переполох. Девчонки враз позабыли о своих болячках и рвались в бой, то есть копать. Ну, как копать? Смотреть, как копают. Ваня, изрядно набегавшийся за ночь, лениво похлебал ушицы и, вручив особо буйствующей Марии лопату, завалился спать. Через неделю адского труда, вынув кубов 30 отличной глины и сломав единственную лопату, землекопы добрались до каменной кладки. Массивные каменные блоки были идеально подогнаны и прекрасно сохранились. А самым замечательным – было светлое пятно в центре. Крышка. Иван удовлетворенно цыкнул зубом. В центре светло-серой гранитной плиты была дырка, забитая щербатым камешком песчаного цвета. Володя царапнул ножом. Камень легко раскрошился. «Угу, а вот и ручка. Раз, два, взяли. Пошла, пошла, пошла. У, бля!» Под крышкой никаких богатств не обнаружилось. Был там неглубокий каменный колодец и лестница, грубо сваренная из обычных водопроводных труб. Маляренко осторожно ткнул в нее пальцем. Не рассыпется? Вся, блин, ржавая. Палец испачкался, но на месте касания тускло заблестел металл. Ха, нормалек. Спустившись на трехметровую глубину, Иван нашел прислоненный к стене тяжелый стальной лом, небольшую кувалду с железной ручкой и маленький топорик. На бетонном основании было нацарапано «разбить». Махать кувалдой было очень неудобно. Колодец был довольно узким, 2 метра в диаметре, и Ваня воспользовался ломометром, припомнив свое армейское прошлое. Под тонкой и неармированной цементной стяжкой оказалось песчаное основание. Удивляясь такой основательности брата, Иван сгреб остатки бетона и песка в сторону и уставился на лист странного светлого металла. Петелек, ручек и швов на нем не было. И у Ивана сложилось ощущение, что края этого листа намертво приварены к чему-то большему. А еще там были надписи «Топором» и «Сначала проветрить». «Ну, чего там?» Сверху свесилась голова Романова. «Пока не знаю». Иван на всякий случай вдохнул поглубже, задержал дыхание и принялся махать топором. Металл рвался, как бумага. На то, чтобы очистить отверстие 1 метр на 1 метр, потребовалось всего 1 минута. Уже на пределе дыхания Иван бросил топор и птицей взлетел по лестнице. «Фух!» — Володька отшатнулся. «Ты чего?» «Да там написано было». Иван никак не мог отдышаться. «Проветрить». «Газ?» «Хуй знает. Давай подождем, что ли». Маляренко прикинул размер дырки и решил, что не будет ничего страшного, если они все бросят и уйдут ночевать в лагерь. За ночь-то этот погреб проветрится в любом случае. «Раз, два, три, четыре!» «Ну что там?» Женские крики с поверхности мешали сосредоточиться и постоянно сбивали. «Да помолчите вы!» Иван раздраженно сплюнул на пол и начал считать заново. «В общем так. Большие деревянные ящики. 15 штук. 10 бочонков и вдоль стены штабель бруса и досок». Иван развел руками. «Это все. Погребок-то совсем небольшой». «Ну, а внутри-то что?» Алина вся дрожала от нетерпения. «Не знаю я. Они намертво забиты». «А в люк пройдут?» Володя, как всегда, подошел с практической точки зрения. Маляренко только пожал плечами. «Должны. Слазай, посмотри сам». Как оказалось, у самого крайнего ящика на борту была намалевана жирная единица. Крышка с него снялась совсем легко, и Маляренко обнаружил в ящике простейшую ручную лебедку и кучу цепей и крюков. Да, братишка все продумал. Подъем имущества на поверхность занял 2 дня. Благодаря лебедке это было не тяжело, но очень нудно. Качать рычаг – занятие не из веселых. Володька от нечего делать подсчитал, чтобы вытащить 1 ящик наверх, нужно качнуть рычагом аж 500 раз. Правда, были и приятные сюрпризы. За штабелем бруса нашлась пара странного вида велосипедов. У них были стальные обода с шипами и отсутствовали шины. Зато имелась целая куча пружинных амортизаторов на каждом из колес, да еще под перфорированным алюминиевым сиденьем. Вытащив наверх тяжеленные бочонки, Маляренко обнаружил что-то вроде тележки, лежащей на боку. Все четыре колеса были точно такими же, как и у велосипедов, стальными и с шипами, разве что спицы были потолще. Несущая рама Ивана восхитила. При внешней массивности она была довольно легкой, так что вытащили это средство передвижения без проблем. На этом сюрпризы и ништяки закончились. На общем совете было решено не вскрывать ящики на месте, а доставить всю добычу в лагерь, и уж там... Женщины повздыхали, но согласились подождать. И через 3 дня беготни эпопея с посылкой из прошлого была, наконец, завершена. Весь последний день самым популярным словом у жителей Иваново было междометие «О», причем именно с восклицательным знаком. Фоном чаще всего служил женский визг и хлопанье в ладоши. Впрочем, содержимое большинства ящиков и бочонков дамы проигнорировали. Железо им было не очень интересно. Зато Иван с Володей, что называется, оторвались. Больше всего потрясла Ивана сохранность вещей. Ощущение было такое, что почти все только что из магазина. Даже вощеная бумага, в которую был завернут каждый предмет из схрона, была целехонькой. Бочонки, вопреки предположению Романова, оказались не с коньяком, а с гвоздями, сковами и шурупами, сделанными из какого-то сумасшедше твердого сплава. Как ни пытался Иван, орудуя новеньким молотком, согнуть на пробу гвоздик, ничего у него не вышло. Бочонки были невелики, по прикидкам Маляренко, не больше 15-20 литров объема. Но зато какие качественные. Темное, почти черное дерево было идеально подобрано. Ни на одной плашке не было сучка. Иван покачал головой. Такую работу невозможно было не оценить. А обручи... Это ж непривычное темное железо, это ж космос какой-то. Ящики тоже весьма впечатлили. Крышки сняли довольно просто, выкрутив плоской стальной отверткой 4 позолоченных шурупа. Покрутив в руках первую снятую плоскость, Ваня хмыкнул. Это же щит готовый. Смотри, с обратной стороны даже место под ремни приготовлено. Ты сюда смотри! Голос Романова был полон восторга. Вовка сунул руки в открытый ящик, чем-то там щелкнул, и боковые стенки сами собой отвалились, явив мужикам очень морщинистый параллелепипед. Иван ткнул пальцем. Морщинистая оболочка немедленно растрескалась и начала обсыпаться под руками. Это, наверное, вакуумная упаковка была. Ага, высохла совсем. Там, наверное, вакуумом и не пахнет давно. Интересно, там что-нибудь сохранилось? От этих слов сердце у Вани упало. Девчонки на миг замерли, прекратив возбужденно подпрыгивать. Под первой упаковкой оказался знакомый уже Ивану тонкий светло-серебристый металл. «Ща глянем». Маляренко ткнул в бочину отверткой. Раздался резкий свист, и коробка немного вспухла. Иван повеселел и занес руку для нового удара. «Живем, народ!» Иван Андреевич, вы поаккуратнее, а?» «Нам эта жесть пригодится еще». Вскрытие Ваниного наследства затянулось до позднего вечера. Женщины долго охали над ложками, поварешками и прочими тарелками-кружками. Мужики оценили прекрасный набор инструментов. Но в особо прочный ступор Ваню ввели весы. Совсем мелкие, типа аптекарских, побольше и еще одни, совсем здоровые. Прилагались к этому, соответственно, аж 3 набора гирек. Самые маленькие были упакованы в лакированную деревянную коробочку и начинались с полуграммовой пластинки. Охренеть! Он там что, думал, я тут аптеку открою? Маляренко потрясенно вертел в руках шкатулку. А чё? Штуки нужны. Если не сейчас, то потом пригодятся точно. Романов открыл красивый деревянный сундучок и ковырялся в циркулях, линейках и транспортирах. «Добротные штуки. Я такие только на картинках про 19 век и видел». Большинство ящиков было занято инструментом. Топорами, пилами и прочими рубанками. Один ящик содержал в себе разобранный на запчасти верстак и приличных размеров наковальню. Еще один ящик был целиком занят ножами и кинжалами, и мачете. Их тут было столько, что парни, вывалив это богатство на стол, потрясенно уставились друг на друга. «Охренеть! Часть вторая!» Руки у Ивана дрожали. «Брат, да ты богат как крес!» Глаза у Романова были близки к тому, чтобы окончательно вылезти на лоб. «Блин, у меня руки трясутся. Темно уже. Алина!» Иван окликнул жену. «Давай ужин. Завтра утром разберемся с оставшимся». «Как скажешь». Володя увлеченно крутил мачете, не замечая ничего вокруг. Получалось у него это лихо. Издав победный вопль, Романов подпрыгнул и, размахивая железякой, скрылся в темноте. «Мальчишка!» Алина одобрительно фыркнула и потянула мужа к праздничному столу. Еда, правда, была самая обычная, но тарелки, а ложки... Пора было начинать вновь привыкать к комфорту. Утро принесло новое приятное открытие. Целый ящик был битком набит точильными камнями, от совсем маленьких брусочков до двух здоровенных кругов. Разобранная на отдельной части точильная машина с ножным приводом была тут же, а на крышке этого ящика была выжжена подробная инструкция по сборке. В картинках, так сказать, для самых тупых. Похожая машина нашлась в другом ящике, но, судя по огромному количеству игл, это была швейная машинка. Инструкция по сборке была не выжжена на крышке, а прилагалась аж на 5 листах из тонко выделанной кожи. Ваня кисло посмотрел на схемы и сунул их обратно в ящик, решив заняться швейной машинкой в самую последнюю очередь. Загрузив Романова отвезти этот ящик под навес, Иван завис над двумя последними посылками из прошлого. Дерево на них было чуть темнее, а количество золоченных шляпок от шурупов превышало все разумные пределы. На каждом было выжжено клеймо «Лично в руки». Маляренко отправил вертевшихся неподалеку женщин в помощь Романову и взялся за отвертку. Что-то будет. В первом открытом им ящике было железо. Сначала Иван ничего не понял, но, глянув на инструкцию, подпрыгнул. Арбалет. А может, даже и не один, судя по количеству упакованных в бумагу запчастей. В самом низу лежали деревянные коробки с болтами. Потом сосчитаю. Иван захлопнул крышку и перехватил ее шурупом. Содержимое последнего, 15-го ящика, повергло Ивана в шок. На самом верху лежала маленькая деревянная коробочка. Маляренко открыл ее и застыл. Хотя сердце стучало так сильно, что казалось, еще немного, и оно разорвется на части. «Мама! Папа! Мамочка!» На глаза навернулись слезы. Прекрасные барельефы с портретами родителей расползлись и потеряли резкость. Иван смахнул слезу и вгляделся в родные лица. Он помнил эту фотографию. На ней отцу было от силы лет 40, а маме и того меньше. Это он их снимал, учась фотографировать только что подаренным ими зенитом. 1000 лет. 1000. А они все равно живы. Иван закусил губу. Под барельефом было письмо. «Здравствуй, дядя Иван. Пишет тебе твой племянник Артем». Сердце гулко бухнуло, сбилось с ритма и рухнуло куда-то в живот. Иван Маляренко схватился за грудь и медленно повалился на бок. Ваня очнулся от того, что что-то теплое покинуло его бок, оставив мерзнуть, и перебралось на ноги, начав шебуршиться и устраиваться там поудобнее. «Бимка, что со мной?» Иван захотел поднять руку и не смог. Силы оставили его. Очень болело в левой части груди. Было тяжело дышать. Каждый вдох давался с болезнью. «Бимка, что со мной?» Пес прекратил крутиться на ногах и, перебравшись к голове, лизнул Ваню в нос. «Бимка!» Иван выключился. «Это утро, наверное. Светло». Проснувшись, Иван почувствовал себя значительно лучше, хотя ни пошевелиться, ни открыть глаза не получилось. Очень хотелось сесть. Он явно лежал в своей палатке, на ногах привычной теплой тяжестью дрых Бим. За капроновой стенкой звякали тарелки и бубнили голоса. «Пойдем еще из арбалетов постреляем?» Это Маша. Нет, давай-ка баньку истопи лучше. Это полезнее будет. Володя. Как он? Володя. Уже лучше. Синева с лица почти исчезла. Что это? Инфаркт? Алечка. Да ну, смеешься. Какой инфаркт? Переволновался человек, переутомился. Сама говоришь, цвет лица нормальный. Пусть спит, отдыхает. Ну как, ты все еще не передумала детей делать? Володя. О чем это он? Какие дети? Алина хихикнула. Сейчас пойду его проверю. Что это? Прохладные губы коснулись его лба. Спи, милый, отдыхай. Я не сплю. Я здесь. Жутким усилием Иван приоткрыл веки, но Алины уже не было. Остался лишь ее запах. Машка, иди баню топи. Кому сказано? Романов. Звонко рассмеялась Алина, глухо хохотнул Романов. Через минуту раздался первый сладкий стон. «Я не верю».